Невский проспект, Казанская улица, Екатерининский канал. В случае набега полиции или казаков демонстранты могут рассеяться в разные стороны. Однако на этот раз, 4 марта 1901 года, высланные против демонстрантов казаки, подъехав быстро на рысях, растягиваются цепью лицом к собору от одного его крыла до другого и запирают толпу демонстрантов в мертвом пространстве перед собором, не оставляя выхода ни в какую сторону. Надвигаясь на толпу, казаки прижимают ее к ступеням собора и, спешившись, начинают избивать людей нагайками. В официальном сообщении сказано, что казаки вовсе не собирались избивать людей, но они-де были вынуждены к этому. Кто-то из демонстрантов якобы ранил казачьего Исаула камнем в лицо. Этой явной ложью правительство хотело оправдать нападение казаков на безоружную толпу, треть которой составляли девушки-курсистки. Еще более бесстыдная ложь – утверждение официального сообщения, будто толпа демонстрантов якобы отстреливалась от казацких нагаек, кидая в казаков калошами. Все это продолжалось минут 10. После этого казаки и городовые повели оцепленную толпу демонстрантов в полицейские участки, где все были переписаны, а затем многие арестованы и направлены в тюрьмы. На месте побоища осталось лежать много людей, помятых лошадьми, раненых, с выбитыми зубами, выхлестнутыми нагайкой глазами. Также расправляются со студенческими демонстрациями и в других городах. «Слушай, Яков, — говорит пришедший к нам вечером доктор Финн, — ты, конечно, в сотый раз повторишь, что я лицо вопрошающее, что я сова, которую научили говорить 2×2=4, ну и другие твои насмешки. Но все-таки я хочу задать тебе вопрос. Валяй, — говорит папа, — спрашивай. Так вот, студенты борются с правительством. Но ведь самая простая арифметика для приготовишек возражает. С одной стороны безоружные мальчики и девочки, а против них вся махина российского самодержавия. Ведь это просто смешно. Нет? Это не очень смешно, отвечает папа. Это было бы даже трагично, если бы... Вот-вот, именно трагично, я это и говорю. Маловерная сова, на, читай. И папа протягивает доктору Финну листок. Это прокламация, которую выпустили студенты Петербургского университета. Нагнув круглую совиную голову, доктор Финн с волнением, мы видим, что он волнуется, читает про себя. Студенты, разве мы должны протестовать только тогда, когда надо защищать лишь интересы нашей корпорации, а до страданий людей, одетых не в студенческие мундиры, нам нет дела? Как? Мы видим народную нищету, невежество, эксплуатацию народных масс. Мы видим царящий повсюду произвол, гонение на гласность, на просвещение, систематическое подавление всех проблесков общественной деятельности. А мы сидим, сложа руки, вместо того, чтобы работать для устранения причины зла современного государственного строя России. Студенты, жизнь идет быстрым ходом вперед. Политическое движение окрепло и стало твердой ногой в рабочей среде. Революционные партии растут и множатся, и даже в инертной крестьянской массе заметны признаки брожения. Мы стоим на пороге великих событий. Неужели же когда-то столь чуткое студенчество останется глухо к голосу времени и в своей буржуазной ограниченности удовольствуется лишь жалкими уступками в чисто студенческих делах? Неужели студенчество не примет участие в общей борьбе за свободу? Объединимся же, товарищи, во имя общей работы, во имя борьбы с тяготеющим над Россией гнетом во имя революции. Да здравствует революция!